Потаповы. Одно тугое слово собирало их вместе. Обнимало, сгребало в кучу. Если бы не оно, они бы разлетелись на 5 неровных капель и растеклись бы по свету вперемешку с другими водами. Не фамилию произносишь, а окунаешь человека в пруд для убийства или крещения. 5 как прядь. Раздельные, но с одной башки. Мама, папа, дедушка, бабушка, сын. Все под одну гребенку. Вместо того, чтобы тянуть жизнь вместе, они тянули ее друг из друга. Друзей ни у кого из них не было. Потаповы относились к каждому из своих как будто равнодушно, чаще с раздражением. Весьма вероятно, что они любили друг друга через одного. Эго впервые выявлялось. «В обход меня хоть потоп», — подумывал каждый из Потаповых. Говорили, что в их роду были попы, но в Бога они не верили. В себя, впрочем, тоже. Особенно друг в друга. Мама не верила в папу, отец в маму, бабушка в дедушку, дедушка в бабушку. Сын не верил ни в кого из семьи. В него и старших тоже никто. Потаповы чаще проводили свободное время вместе, хотя и не любили этого. Они делали так, потому что так было принято. Все как у людей. Из люльки до могилы. Каждый из Потаповых сбегал от остальных Потаповых в казенный или коммерческий дом. Там, среди неопотапившихся, становилось еще хуже. Пожаловаться же в родном доме было некому. Потапов средний неводом удил рыбу. Будто бы любил, но по правде ненавидел это дело. Ему пришлось выиграть несколько чемпионатов, чтобы заставить свой офисный стол кубками и скрываться за ними от коллег. Говорили, что все 4 взрослых Потаповых столкнулись в пары совершенно случайно, благодаря транспортным неурядицам. Старшим Потаповым случайно продали билет на одно место в плацкарте. Долго рассматривал карту движения поезда в тамбуре, но пришел-таки и лег вместе с молодой будущей женой Валетом. С тех пор и до конца жизни они спали ногами к лицам, как карточные портреты. Средние Потаповы познакомились от того, что в степи не пришел автобус на остановку. Мужик в стеганых штанах разделся и ушел пересекать Волгу, уверяя, что на той стороне с автобусами лучше. Старуха с луковым рюкзаком поскребла 8 километров асфальта до своей дачи. Будущие средние Потаповы остались одни в каменной ракушке. Когда старшие Потаповы ссорились, они неделями молчали, как рыбы. Средний Потапов бесился от этого. Часто, когда вытаскивал окуня или налима из воды, тряс его до одури, чтобы заставить говорить. Когда средние Потаповы ссорились, они страшно орали. Средний Потапов совсем не хотел быть рыбой и кричал при первом случае, как народившийся младенец. Потом в средний поток влился старший. Молчаливые Потаповы, рыбные друг с другом, кричали на молодых, особенно на пришелицу. От долгих скандалов ее лицо вытягивалось в рыбью морду, губы шлепали и неуверенно ловили воздух. Тогда средний Потапов тряс ее за плечи, желая извлечь из нее звук. Внук, младший Потапов, единокровный родственник всем Потаповым, полноправный именносец, выродился в главного повстанца и утописта всей семьи. Молчание как-то переживалось, а вот шум драл уши с душой. Потапову-младшему захотелось шум уничтожить. Малышом он чистил зубы громко, громко топал ножками, громко стучал ложкой, без спросу помогая маме. Шум не затихал. Младший умнел с возрастом. В 10 придумал, что родителям нужно заставить развестись. Он часами зверски убедительно рассказывал матери, что видел отца с другой женщиной, а отцу, что застал мать с другим мужиком. Младшему поначалу верили, и шум усилился. Внучатый Потапов ощущал интуитивно, что это последние силы бури перед затишьем, и ждал. Но ему зашили рот криками. Он понял, проиграл и замолчал. Подрос, научился слушать проигрыватель через наушники. Усиливал громкость, и шум затихал на песню. На свою первую пенсию дед купил внуку кассетный плеер. Казалось, младший Потапов увлекся музыкой. Мурыжил кассеты, записывал с радио без пауз, не оставляя лазейки для шума. Махался альбомами, обсуждал аранжировки. Оранжереял свою коллекцию. Она росла, перегораживала вход в комнату. Потапов внук ненавидел музыку, как его отец рыбалку. Он ее использовал как уличную девку, а сам любил тишину. Та была бессильна против беса шума. Нельзя увеличить громкость тишины. Старший Потапова мечтал уничтожить внука музыку. Оттуда шипело неестественностью, смертельностью. Уверена была, что младший подключается через уши к миру того. Уши — рубеж миров. Тот мог выйти наружу или излучить туда всех Потаповых. Когда внук уходил, одетый в плеер, наружу старшая Потапова заливала его кассеты уксусом в тазу и толокла кассетные обложки скалкой. Младший Потапов поначалу отчаивался, а потом врезал замок в свою комнату, забаррикадировался. Однажды Потаповы претерпели вливание. Внук женился, не спросясь, а как прокричаться сквозь шум? Новая младшая носила невнятное лицо и фигуру и всегда молчала. «Молишься про себя?» — кричали ей на ухо старшие потаповские женщины, зная, что сами не верят. Лола без ума любила Потапова-младшего только лишь за его двухсекундное состояние, когда он выключал плеер, осторожно снимал наушники и прислушивался к миру, будто рождаясь в нем заново. Она больше всего ценила новь и ненавидела ретроградов. До свадьбы младший Потапов тщательно испытывал невесту на шум. Он доводил ее до оргазма несколько раз подряд. Она ела подушку в перья, но не кричала. Более всего Потапов внук любил оральный секс, снабженца молчания, не совсем тишины. Вспоминая детские свои сказки про родителей, Потапов долго лапал на Лоле на глазах ее соседку по квартире. Варвара тощая, как селедка, гоготала. Лола смотрела молча и молча потом огорошила Варю дуршлагом. Та матом крича убежала. Одним бежевым утром собирали Лолины баулы, чтобы перевестись к Потаповым. Вдруг младший принялся неистово колотить Лолу. Лупил неумело впервые за жизнь. Бил руками и ногами минуты 4. Лола все это время стояла перед ним, закрывая то грудь, то голову ладонями. Из молодой не донеслось ни слова, ни стона. Потапов-младший никогда больше в жизни не тронул жену. Так Лола стала Потаповой, но не опотапилась. Бухнулась потоп в надушие и не росла друг другу. Ее удивили эти чужие родные, дикие размежеванные соприкосновения, сожития, соденежья, состолья, сосмотрения. Ненужная, нелогичная, недодушенная со, как недописанная формула углекислого газа. Потаповы собирались и ехали вместе на пикник. Никли от скуки друг с другом, но часовали в чаще с комарами. Потаповы собирались и ехали вместе к родственникам. Там неистово хаяли друг друга. Потаповы собирались и ехали вместе в магазин. Оказывались в аду со упреков и со споров. Лола предлагала мужу съехать от Потаповых. Он кричал, погромчел из-за привычки отвечать сквозь наушники, что не может. Потаповы — это сам мука. Даже если уплывешь, настигнет потаповский яд течения. 4 месяца, как они поженились, 7, как Потапов-младший тек по реке Рамштайн и узрел, как на ступенях девушка молча стояла на ступнях мальчика. Лола сошла с ребенка через 4 минуты, и тот, ревя, уковылял мочиться за дерево. Вот так Потапов выбрал себе жену в самоученице. Обрадовался, что ни лицом, ни фигурой не вышло, значит, выйдет за него замуж. Внук Потапов не ведал, что за минуту до него на улице мальчик отрезал хвост кошки, и Лола без памяти ступила на шкет, желая его раздавить. Лола помнила кошку и ее мальчика, а внука мужа тем днем нет. Тем не менее, Новопотапова поняла, что ее выбрали самоученицы через любимого человека. Выловили ее между других за прежний грех, отказалась приютить в комнату подругу. Та юлила от судьбы и повесилась. Васей звали того, кто довел. Лолой звали ту, что подвела к самой перекладине. Подруга закрывала лицо ладонями, хохотала и раскачивалась, подвешенная на веревке за шею. Лола просыпалась, но старалась не кричать, чтобы не разозлить Потапова-младшего. Домашний ад, несмотря на грех, не принимала и не мирилась. Покупала в магазине ириски, а не потаповскую карамель. Везла мужа в морской, а не речно-потаповский отпуск. Молчала, а не кричала потаповским криком в скандалах. Гремела потаповскими кандалами, но держалась. Потаповы, старшие, средние, атаковали Лолу, но от той, как в панцире закованной, отлетала рикошетом в младшего. В наушниках он долго принимал за шепот, потом вдруг различил слова, следом расслышал интонацию, разозлился и тогда окончательно опотапился. Оставил музыку и мечту о чистой тишине и закричал. Мог орать теперь по 100 раз на дню, жрать потаповскую карамель. Этого уже Лола не вытерпела и тоже опотапилась. «После меня хоть потоп», — подумала она. Лола растолстела, погрубела голосом, округлила спиной. Кричала, как раньше молчала, часто. Причаливала к мужу, чтобы потребовать или унизить. Потапов внук жалил в ответ как мог, повышая свою громкость и градус. Жизнь комкалась. Лола вставала на ступни мужа, давила на них, и от этого иногда случалась близость. Так она забеременела. Топот маленьких ног мерещился старшим, средним и младшим Потаповым. Шили костюмчики и шапочки. Зашептали, попритихли, чтобы не спугнуть младшего внука заранее. Через 7 месяцев с сумкой карамели в ногтях, в животе с Потаповым обреченным, Лола зашла в дом и омыла свою семью взглядом. Вдруг из Лолиной промежности хлынул поток. Вода хлыстала, плясала, лизала каждый угол, каждый настенный узор, каждую потолочную царапину. Потаповы забились, заплескались, закричали в последний раз. И никто из них, кроме Лолы, не умел плавать.